Часть четвертая. Абсолютные полномочия. Иван Иванович достал конверт и тщательно его разгладил. «Не знаю, получится ли у тебя. Ты координаты запомнил, Михаил?» «Я назвал адрес вплоть до этажа. За помощью придешь только в самом крайнем случае. Понял?» «На двери два звонка. Верхний и нижний. Нижний не работает. Провода перерезаны. Вот в него и позвонишь. Когда я открою, представишься братом Аллы Генриховны. Я скажу, что между нами все кончено. Ты ответишь, что возникли некоторые затруднения, и в моих интересах тебя выслушать». «Эки вы, однако, сердцеед, Иван Иванович». «Заткнись», — ласково ответил Иван Иванович. «Брат Аллы Генриховны, ты понял меня? Что-нибудь перепутаешь, пеняй на себя. А если забудешь имя отчества, даже не суйся, считай, что меня там нет. Дальше. Зайдешь и отдашь конверт. Не на лестнице, а в квартире. Я спрошу, что там в конверте. Ты скажешь, пьеса Чехова. Не вздумай импровизировать, плохо кончится. Пока я буду читать, стой смирно и руки держи на виду. Если я не убью тебя после первого же абзаца, значит, можешь рассчитывать на мою помощь. Но, повторяю, лучше, если вы справитесь сами». «Иван Иванович, мне бы ствол, обойдешься». «Но я же не танк требую, пистолетик какой-нибудь скромный». «У тебя синхронизатор. Сильнее него оружия нет. И послание от одного Фирсова к другому. При умелом обращении оно заменит ядерный чемоданчик президента, так что пистолет тебе не понадобится. Запомни. Стрельба в городе — это провал». «А Коленову письмо что, не доверяете?» «Он человек надежный, но больно уж самостоятельный. Начнет пороть от себя, тяну, все испортит. То, что находится внутри, и тут Фирсов очень многозначительно потыкал в замасленную бумагу. Очень и очень серьезно». «Новый компромат?» — догадался я. «На вас». «Ну а как, ты думал, можно заставить подчиниться полковников ФСБ? После того, как все сделаете, не задерживайтесь. Я тут в конце приписал что-то от друзей, но он ведь может и не поверить». «Ну, я бы точно не поверил». «Я тоже», — без улыбки ответил Фирсов. В 2001 год мы отправились прежним маршрутом, автобусом до парома и два скачка в сгоревшей бытовке. Простояв на дороге минут 40, мы остановили груженный торфом самосвал, который подбросил нас до водного стадиона. Плату за проезд водитель брать не хотел, но я насильно всучил ему десятку, чтобы проверить реакцию. «Спасибо», — виновато сказал тот. Кажется, деньги, что оставались у Ксении, были по-прежнему в ходу. Ни динары, ни синие ооновские банкноты, обыкновенные русские рубли. В 2001-м не все еще было потеряно. Пребывая в обществе Куцапова, я волновался в основном за то, чтобы он сгоряча не ухлопал кого-нибудь из местных. Ксению я взять с собой не мог, потому что я запомнил взгляд Тихона. Неиступленный взгляд, нет, нисколько. Спокойный, до змеиного оцепенения. Петрович ошибался, ведь Тихон не мечтатель. Он практик. Разложил вселенную на атомы, произвел инвентаризацию, внес свои изменения и вновь слепил в единое целое. Нет, это не мечтатель, это механик, и это, пожалуй, хуже. Ксения подождет меня в подвале. Если я когда-нибудь и позволю ей встретиться с Тихоном, то не раньше, как он будет закован в кандалы, и желательно в пудовые. Вместо Куцапова я мог бы выбрать и левшу, но он был еще более непредсказуем, к тому же до беспамятства влюблен в свой автомат, а такую дуру под рубашкой не спрячешь. Веселый, в принципе, внушал доверие, но я опасался, что в 2001-м матерящийся чернокожий вызовет толки. А кого я еще знал? Коня и майора. Эти узкие специалисты, а здесь нужен мастер на все руки. «Колян, а почему вы психолога майором прозвали?» «Ну так майор он и есть. Он в войсках служил по медицинской части, когда вооруженные силы разогнали, ему предложили перейти в армию Ирака. А он им сказал, что... в зоопсихологии не разбирается». «Сильно. Арабы не обиделись?» «Да нет, только голову отрубить ему хотели. Его веселый вытащил. Он вообще многих спас. Граждане мирно текли по своим делам и не замечая двух спешащих субъектов. Вряд ли кто-нибудь из них догадывался, что у одного имеется ствол, а у другого невзрачный приборчик, похожий на пульт от телевизора. Но еще больше они удивились бы, если бы узнали, что не пистолетом, а именно этим невзрачным пультиком, то есть дыроколом, можно перевернуть весь мир, и даже точка опоры не понадобится. «Колян, нам колеса нужны», — сказал я. «Дело не хитро, нам бы только до центра добраться. Но желательно без криминала. Никаких угонов не будет», — заверил Колян. Я подошел к автобусной остановке и смешался с пассажирами. Так ловить такси было безопасней. Если мне снова не повезет с машиной, стрелять по толпе они не посмеют. У тротуара затормозил москвич ярко-желтого цвета. Я раздосадованно махнул рукой, мол, проезжай дальше, частники нам не нужны. Водитель открыл правую дверцу и, пригнувшись, посмотрел на меня. «Мерседес ждешь?» На крыше москвича светился оранжевый гребешок с черными кубиками и словом «такси». «А почему по-английски написано?» «А по какому надо? По-китайски, что ли?» В москвиче было тесно и холодно. Спереди просачивался дурманящий запах бензина. «Включи печку», — велел Колян. «Что-то я мерзну». «Да нельзя, задохнемся». «Так окна открой». «Тогда продует», — ответил водитель, закуривая мятую сигарету без фильтра. К счетчику он даже не прикоснулся. Мы остановились на Пушкинской, и я расплатился. Таксист озадаченно уставился на деньги. «Что-то не так, братан?» — многозначительно спросил Колян. «Да нормально все. Только бабки не настоящие». «Фальшивые, хочешь сказать?» «Да вроде нет». «Менделеев, я смотрю, как живой». Таксист кисло улыбнулся. «Но где вы видели на полтиннике Менделеева?» «А кто ж там? Гитлер, что ли?» «Бурлаки там». «Какие еще бурлаки?» «Да которые на Волге. Картина такая. У вас вообще другие бабки есть?» «Другие тебе еще больше не понравятся», — сказал я. «Мужики, а вы откуда?» «С Луны», — насмешливо бросил Колян, приставляя к горлу водителя пистолет. «Ты уж извини, мужик, но у нас на Луне деньги вот такие, с Менделеевым». «Понял», — кротко ответил водитель. «Сдачу давать?» — спросил он, даже не дыша. «Себе оставь, свободен». «Спасибо, мужики». «Слушай, а где ты взял эти бумажки?» — спросил меня Колян, когда мы вышли из машины. «Бумажки — это то, что у таксиста, а у меня деньги». «Понятно. А Пушкин на твоих деньгах был?» «Ну, естественно, на сотни. Ты что, не помнишь, что ли?» «Помню». Куцапов обернулся и тоскливо посмотрел на памятник. «Трех богатырей я там помню». Мы миновали позор русской кухни «Макдональдс», затем аскетичный дворик Литинститута и пошли вдоль Тверского бульвара дальше, к самому центру Москвы. Не доходя до Никитских ворот, Куцапов неожиданно свернул в один из кривых переулков. Я было решил, что Колену приспичило, но заметил, как он обхаживает черный БМВ. «Нравится?» — спросил он, с нежностью притрагиваясь к стеклам. «Колян, хватит хулиганить». «Это моя тачка, Миш. Даже не верится, что ты мог изуродовать такую красавицу. Ну, увел бы что-нибудь попроще». Я осмотрел машину со всех сторон, ни одной царапины. Та была красного цвета и обтекаемая, как пуля. ЗИЛ-917 называется. И хотя разбил я ее сегодня, ты об этом узнал еще 3 дня назад. «А что ж ты меня заранее предупредил, что ли?» Я промолчал. Куцапов не стал настаивать и занялся автомобилем. Первым делом он залез под заднее колесо и, кряхтя, что-то там отсоединил. Потом он попросил меня принести кирпич, а сам поднял с земли ветку и улегся под капот. Кирпичей поблизости не нашлось, и я выворотил из раздолбанного тротуара кусок асфальта 3 кг. «Подойдет?» «Да должно подойти. Отойди». Куцапов с размаха врезал глыбы по замку багажника. Крышка плавно откинулась, а БМВ залился оглушительным воем. Колено резво нырнул внутрь, и визги сразу смолкли. Затем он выбил боковое стекло и, просунув руку, открыл дверь. Я без приглашения занял место справа и стал наблюдать, как Колян соединяет провода из рулевой колонки. В зеркало я увидел, что из подъезда выскочил и устремился к машине крепкий парень с крупным черепом. Как заработал мотор, я не услышал, Но приборная доска вдруг ожила, стрелки плавно качнулись, и так же плавно, но не мешкая, мы тронулись с места. «У меня это вышло вообще-то быстрее, с меньшими потерями», — нахально заявил я. Куцапов, младший, в шлепанцах и спортивных штанах, пробежал по переулку до пересечения с бульваром, но его надежды на то, что мы задержимся у выезда, никак не оправдались. Колян рисково вырулил перед самым носом у «Жигулей» и понесся к Арбату. Несмотря на то, что эта акция сильно отличалась от угона «Зила», я снова подумал о Ксении и преисполнился гордости и какой-то лихой уверенности. Все у нас получится. Я и вообразить не мог, что привязанность к какому-то другому человеку добавляет столько страсти и интереса к жизни. Впервые со времен манного детства я не чувствовал себя одиноким. Это было восхитительно и странно, потому что я давно уже смирился с тем, что существую как-то отдельно от 6 миллиардов Homo sapiens. Более того, я подозревал, что все население Земли так же одиноко, как и я, просто оно это умело скрывает. Перед глазами вдруг встал бункер, освещенный десятками керосинок, Ксюша, которая ждет моего возвращения, и во всем вдруг обнаружился смысл. То, что я сейчас сделал, было нужно не мне и не какому-то там человечеству, всем его 6 миллиардам, а одной единственной девушке, ради которой я был готов на любое безрассудство. Вместе с этой упоительной мыслью появилась и другая, крайне тревожная. Меня очень тревожил случай с мамой. А что если после нового переброса я вернусь с другой памятью? Или она изменится у Ксении, не суть важно. Мы можем снова стать чужими, и я опасался, что повторного счастья уже не выйдет. Тогда для чего все это? Куцаповы, Тихоны, Драколы. Для чего тогда я сам? Нет, нет, Ксения меня непременно дождется, и такая, какая она есть. Не верить в это значит не победить. Светофор работал как часы, и одно это уже настораживало. В прошлый раз, или, если можно так выразиться, в прошлые разы, он подолгу держал красный для главной дороги. Подходило время Че. До аварии оставалось меньше минуты, но ни такси, ни фургона Мускарга на перекрестке все еще не было. Из знакомых машин я отыскал только красный ЗИЛ, да и тот стоял не там, где ему положено, а позади. Стоило ему притормозить, как загорелся зеленый, и группа из двух десятков автомобилей, синхронно разогнавшись, умчалась прочь. Словно подгадав, когда проезжая часть освободится, на асфальт без грохота, без всякого фурора свалилась бронированная дверь, а еще дальше, метрах в 100, две худые фигурки. Они тут же поднялись и скрылись за домами, а кусок железа продолжал лежать поперек дороги, не вызывая у прохожих никакого интереса. Объяви об этом происшествии газеты, здесь бы сразу образовалось столпотворение, люди долго еще приходили бы к этому месту в надежде на какое-нибудь новое чудо. По всей стране выявилась бы армия очевидцев, были бы написаны подробные мемуары, а человек как минимум 300 признались бы, что это они прибыли с другой планеты, чтобы научить нас правильной жизни. Возможно, так все именно и будет. Но только после того, как раскачаются газетчики, а пока что водители раздраженно объезжали артефакт, принимая его за кусок обычного металлолома. «Видел? Ты видал?» — сполошился Куцапов. «Это что?» «Это мы с Ксенией», — ответил я, не без некоторой рисовки. «А Тихон где?» «А Тихона нет», — горько сказал я, признавая за собой невесть какую вину. «Ну что, еще подождем?» В его голосе звучала надежда, та, которая по глупой привычке мрет последней. «Ты знаешь, смысла уже нет». «Но почему Тихон не приехал?» «А с чего я, собственно, взял, что он здесь появится? Просто потому, что видел его здесь раньше? Но ведь Тихон оседлал Москарга вовсе не за тем, чтобы прокатиться по Москве. Он защищал Шурика». «Нет кнута, нет Тихона». Родился у меня не слишком оригинальный афоризм, который, в общем-то, и подсказал, что же нам делать дальше. Технология была отработана. Куцапов нашел неприметный переулок, и мы, не вылезая из БМВ, переехали на 1,5 часа назад. Первая двойка еще только высаживалась из самосвала, а вторая, то есть мы, уже направлялась к дому Кнутовского, к мексиканскому ресторану, к стрельбе в нем же и к прочим приметам непредсказуемого прошлого. Мы остановились во дворе, и я посмотрел на часы. Уже скоро. «А ты можешь испортить светофор?» — невинно поинтересовался я. «Ну, чтобы не совсем сломался, но и не так, чтобы работал». «Конкретней». «Ну, когда мы подъедем к перекрестку, должен гореть красный. И долго гореть должен. М? «Сделаем». «Вот и хорошо. Возвращайся и жди там. Следи за белым фургоном. Тихон будет в нем». Куцапов послушно укатил, а я достал сигарету и некоторое время стоял, собираясь с духом. Это совсем непросто — использовать единственного друга в качестве живца. Большая рыба, конечно, стоит того, чтобы пожертвовать маленькой, но ведь то рыбы. Не поступал ли я по отношению к Шурику подло? А если таксист разгонится чуть сильнее? А если Тихон зазевается и не успеет нас спасти? Тихон спасти, да. И мы будем кувыркаться все положенные 50 или сколько там метров. Тогда что? Ну, тогда выкрутился я, нас похоронят в одном целлофановом пакете, и болеть моей совести уже не придется. Я покурил, прислушиваясь к звукам рекламной кампании, и когда раздался первый выстрел, зашел в подъезд. Краем глаза я заметил, как по улице пронесся красный ЗИЛ-917. Ксения торопилась забрать меня из ресторана. А почему ЗИЛ? Куцапов о нем ничего не знает, он ездит на БМВ. И, кстати, утверждает, что мы-то попортили именно эту машину. Но мы с Ксенией отправили 917-й в понедельник, и у него была разбита левая сторона, а сегодня среда, и Колян сидит в целехоньком БМВ. Другой бы на моем месте, конечно, подивился этому странному несоответствию. Но я, честно говоря, подобными загадками был уже давно сыт, и сыт по горло. Может быть, здесь пересекались две близкие версии, возможно, и не две, а 22, да хоть сколько угодно, только бы Тихон учуял, что его настольная книга под угрозой, и примчался ее выручать. Сюда и сейчас. Шурик был рассеян до полного выпадения из реальности. Он опять что-то там писал. Я не мог понять, в обиде ли он на меня за тот самый отрывок, или никакой встречи в метро не было, и ему просто не досуг. В минуту творческой активности Кнут настолько уходил в себя, что общаться с ним и тем более втолковывать ему какие-то невероятные вещи про путешествия во времени было занятием бесполезным. «Саша, нам надо в Выхино», — сказал я трагически просто. «Очень надо». «М-м-м-м». Кнутовский наяривал на клавиатуре слепым десятипальцевым методом, движением губ дублируя слова, вырастающие на белом поле лексикона. «Сейчас, присядь пока». Он ударил по энтеру и принялся за новый абзац. «Саша, через 40 минут мы должны быть там. Если у Музы чешется, слушай, возьми диктофон, набрежешь по дороге, а?» От такой наглости Кнут сбился и набрал 3 твердых знака подряд. «Слушай, ты или не ты, а? Я тебя не узнаю». «Я Кнут, это я. По-прежнему я застенчивый, я тактичный. Но страшно тороплюсь. А зачем нам в Выхино-то ехать?» «Там увидишь». Когда мы вышли на улицу, напротив стоял, якобы спрятавшись, все тот же самый ЗИЛ. Меня так и подмывало послать ему воздушный поцелуй, но Кнут не спускал с меня глаз. Мимо проехало 3 или 4 такси, но все это были москвичи, приподнявшие закругленные задницы, точно решившие кому-то отдаться. «Так мы торопимся или нет?» — спросил Кнут. «Чего ты ждешь?» «Я Волгу жду, желтую Волгу». «Ты что, с кем-то договаривался?» «Нет, нам нужно обычное такси». Ты уже несколько штук пропустил», — раздраженно сказал Шурик и вытянул руку перед очередным москвичом. «Ну, или без меня поедешь?» «Выхино, 20-ка», — предложил я таксисту, и он, профессионально учуяв спешку, согласился на четвертной. На перекрестке что-то там не складывалось. В левом ряду, мешая движению, тащился двухэтажный туристический автобус с прозрачной крышей. Я понадеялся, что он проскочит, но как только автобус подъехал к светофору, тот моргнул желтым, и обтекаемый мастодонт покорно остановился. «Немцы», — сообщил наш водитель, глядя на номер. «Во всем любят Орднунг». У стоп-линии мы, как и в прошлый раз, стояли первыми, но слева находился высоченный гроб на колесах, и это в корне все меняло. Теперь Тихон даже при большом желании не сможет к нам подобраться. Фургон не велосипед. Мы беспрепятственно проедем вперед, словим на капот кусок брони и полетим дальше, с мертвым водителем и выжатой до упора педалью газа. Такого исхода я, конечно, не допущу, но разве дело в этом? Тихона опять нет. И мы опять остались ни с чем. Справа подкатила красная спортивная машина. «Здрасте, вас здесь только и не хватало». «Как мы их?» — восторженно сказал таксист. «Взяли и переплюнули все их парше сраные. У меня вот Шурин...» Мне хотелось послать Зилу уже не поцелуя что-нибудь менее сентиментальное, но я вспомнил, что в нем сидит дама. «Чем мы там забыли?» — тревожно спросил Кнут. «Где?» «Да в Выхино, где еще?» «А, мы не туда едем». Отмахнулся я, пытаясь найти в веренице машин что-нибудь похожее на фургон. Таксист озадаченно посмотрел в зеркальце, но промолчал. Тихон не приехал. То ли он разочаровался в книге, то ли пришел к выводу, что Кнуту ничего не угрожает, или приготовил новый финт, с учетом, так сказать, сложившихся обстоятельств. Как я теперь буду оправдываться перед Калином за потерю товарного вида машины, за унизительную пробежку в тапочках и за все наши наивные приготовления? Ума не приложу. Его БМВ по-свойски стоял на газоне рядом с тумбой ручного переключателя светофора. Инспектор, вместо того, чтобы погнать наглеца и заняться службой, мирно толковал с Куцаповым, облокотившись на безукоризненно вымытую крышу. «Что же он мурло его отвлекает?» — обозлился водитель. «Пропустили бы и трепались себе дальше». «А ты ему погуди», — сказал я. «Давай, давай, не стесняйся». Таксист немного помялся и все-таки бибикнул. Сзади его поддержали, и, осмелев, он снова вдавил сигнал. Куцапов высунулся в окно и вопросительно кивнул. Я в ответ помахал, мол, все уже, можно. И он что-то сказал инспектору. Тот подскочил к переключателю, и светофор без промежуточного желтого сразу показал зеленый. Таксист пристально на меня посмотрел и нажал на газ. «Стой!» — опомнился я. «Здесь, что ли, выходить будете?» — спросил он, набирая скорость. «Сейчас вот только перекресток проеду». «Да стой, остановись!» — заорал я и для пущей убедительности забарабанил по спинке сиденья. До водителя не дошло. Он подал знак Зилу, чтобы тот пропустил нас в правый ряд, к тротуару. Зил реагировал своеобразно. Он чуть отъехал в сторону, а затем резко вильнул и боднул такси крепким покатым боком. «Да тормози же!» — заорал я, с трудом проталкивая слова через схваченное судорогой горло. Воздух впереди сгустился, замерцал, и в нем, словно созданной лазерной графикой, проявились две зловещие буквы латинского алфавита. Михаил в красном Зиле был настырен, спортивная машина отлепилась от москвича и повторила свой варварский маневр. «Это не я!» — испуганно вскричал таксист, призывая нас в свидетели. «Это он! Сам!» Автобус, еще недавно такой медлительный, нагнал нас слева и крепко приложился, компенсируя правый удар Зила. Такси отскочило от него, как мячик от теннисной ракетки, и уже само впечаталось в красную машину. В обеих дверях справа вылетели стекла. Водитель бешено колотил ногой по тормозу, но скорость не снижалась. Москвич завизжал и пошел юзом. Автобус и Зил разошлись в стороны и снова сошлись, ударив нас с двух сторон. Я почувствовал толчок в спину. Одновременно с ним раздался душераздирающий скрип. В выбитые окна ворвалась серая копоть, диски заклинило, но москвич летел дальше, сжигая резину. Наконец, эта страшная бойня не прекратилась. Обе машины остановились, и мы встали вместе с ними. Нависла долгожданная тишина, в которой ошалело ворочался водитель. «Мишаня, это ж ты все и организовал», — протянул Кнут. Из его носа капала кровь, однако он был поразительно спокоен. «Ну, блин, организатор!» Таксист стучал по лобовому стеклу, но оно не вываливалось, и таксиста это бесило. Автобус мурлыкнул немецким мотором и, вырвав из москвича обе левых двери, сдвинулся с места. Он объехал лежавший на дороге лист металла и, разогнавшись, исчез за поворотом. «Сашка, прости меня», — заторопился я, хватая Кнута за локоть. «Не могу объяснять, времени нет». Я хотел бы, чтобы расставание получилось более теплым, но рядом уже затормозил Куцапов, и я запрыгнул к нему в БМВ. «За автобусом». «Что ж ты, фургон, фургон!» Если бы я заранее знал, что Тихон там, прямо на месте бы его, чик-брык. Он на секунду убрал руки с руля и, впечатав кулак в раскрытую ладонь, показал, как стирает Тихона в порошок. А инспектор? Да это был тот из 98-го, который у кольцевой стоял. И он опять тебя узнал? А ты его? Спроси, что полегче. Куцапов крутанул руль, и мы разудало с заносом выскочили на ту же улицу, что и Тихон. Автобус с ободранным боком стоял в нескольких метрах от перекрестка. Вокруг, явно намереваясь забраться внутрь, расхаживал какой-то оболтус. «Браток, ты шофера не видал? Рыжий такой». Тот замялся, взвешивая ценность информации. «Я из НСС», — со значением сказал Куцапов. «Тебе потом зачтется». «Рыжий пересел в оранжевые «Жигули», — сказал парень, — «и понесся вон туда, туда». «Ишь ты стильный. Тачки себе под гриву подбирает», — процедил Колян, срываясь с места. «Небось, мальца-то обманул? Что за НС такая?» «Не стой под стрелой», — ответил, смеясь, Куцапов. Вскоре показались и «Жигули», темно-красные, почти вишневые, совсем не оранжевые, как доложил нечестный подросток. Затылок сидевшего в машине принадлежал, вне всякого сомнения, Тихону. «А сейчас бы Федоровича подключить бы», — сказал Колян. «Из меня-то шпик неважный. Если заметят, сверлим ему башку прямо здесь и сразу уходим». «Нельзя. Нельзя, Колян. Его башка самое дорогое, что есть на свете. Лучше посмотрим, куда он нас выведет. А вдруг ребеночка найдем, которого он из интерната свистнул? М? Это же он и есть». «Ну ты...» Куцапов снова оторвал руки от руля, изображая жест восхищения. «Как-то допер. Да самый простой способ прищучить Тихона. Поймать его в детстве и посадить под замок. Или казнить, да? Вот он и спрятал от нас младенца. А в сопротивлении о Тихоне забыли, потому что его там не было». «Это как не было? Но я-то помню. Был». «Ну а теперь выходит, что не было». «О, придумал!» Колян сбавил скорость и прижался к тротуару, затем повернулся ко мне и снисходительно похлопал по плечу. «А зачем за ним гнаться? Мы можем грохнуть его мамочку, и он вообще не родится». Где-то я все это уже встречал, не то в кино, не то в книге. Идея была гениальная, но не учитывала одной элементарной вещи. Убивая в прошлом, мы изменяем будущее. Потеряв Тихона, мир мог приобрести нечто такое, по сравнению с чем война 2033-го могла показаться легкой разминкой. «Остынь, Колян», — только и сказал я. Пока мы стояли, «Жигули» успели скрыться из вида. Мы проехали наугад несколько кварталов, повернули потом еще раз, и когда я уже собирался высказать Куцапову все, что о нем думаю, впереди, наконец, замаячил вишневый автомобиль. Тихон юркнул под арку в старом четырехэтажном доме. Впереться в узкий дворик так, чтобы он нас не заметил, было нельзя, поэтому мы оставили машину на улице и дальше пошли пешком. Тихон шел к одному из парадных. Он выглядел франтом, по крайней мере, со спины. Лакированные туфли, черные брюки и длинный кожаный плащ. Впечатление портили только рыжие кудри, которые сотрясались при каждом шаге. Он неожиданно обернулся и, заметив преследование, побежал. Мы помчались за ним. Колян на ходу достал пистолет и тихо предупредил: «Мишка, не лезь, все, баловство кончилось». В подъезд мы залетели на 2 секунды позже. Подпружиненная дверь хлестко ударила по ладоням, и Куцапов одним толчком снес ее вместе с коробкой. Сверху послышался быстрый топот подошв. Тихон понимал, что сейчас продолжительность его жизни зависит только от резвости пяток. Невзирая на возраст и пристрастие к водке, Колян отрывался от меня все дальше и дальше. Когда Тихон остановился на верхней площадке и стал возиться с ключами, Куцапов уже добрался до предпоследнего пролета. Теперь их разделяло только 15-20 ступеней, и Тихон не успевал ни укрыться в квартире, ни включить синхронизатор. «Вот ты и кончился, гнида!» Колян торжественно поднял пистолет, и я увидел, как его палец тянет спусковой крючок. «В ноги!» — заорал я с ужасом, понимая, что опоздал. Куцапов его пристрелит. На сленге сопротивления казнит и будет по-своему прав. Но кто тогда будет распутывать узлы, завязанные Тихоном? Кто размотает этот смертельный клубок? С гибелью Тихона стабилизируется нынешняя версия истории. Но что это будет за стабильность? Неизбежный конфликт с Прибалтикой, неименуемый мировой кризис, неотвратимая гибель страны. Все останется как есть. 3 войны и маленький бункер в 1938 году, где горстка идеалистов или эгоистов или безумцев нянчит мечту о новом пути. Для чего мы его искали? Чтобы не позволить сделать еще хуже? В нашем случае между плохо и очень плохо нет никакой разницы. «Постой, Колян, не стреляй бессильно», — подумал я. Мы не можем убивать Тихона и отпустить не можем. Зажали его в углу, как два импотента девицу. А зачем? Куцапов выстрелил прямо в сердце. Я не разглядел летящие пули, но зато видел его глаза и то, как медленно он моргнул, отпуская Тихону грехи. В каменном мешке лестничной клетки хлопок показался оглушительным. Тихон даже не шелохнулся. Колян промахнулся с 5 метров. Я не мог в это поверить. Тихон по-прежнему стоял у двери. Только за один миг, на который я выпустил его из вида, он почему-то успел переодеться. Ноги зашнуровались в высокие ботинки с толстой подошвой, а на теле появилась неподходящая для сентября летняя рубашка, наполовину пропитанная кровью. Его правая рука висела плетью, а левая сжимала знакомое по прошлой встрече ружье. Из-за его спины вышел другой Тихон, в черном плаще, и он тоже держал пулемет. После бега по лестнице его голос был на удивление ровным. «Кто из нас кончился?» «Что ж, Колян-то не стреляет», — терзался я. И, посмотрев на пистолет в его широкой ладони, сообразил. «Стреляет!» Вихрь чувств, прокрутившийся в мозгу, уложился в то время, за которое патрон выщелкивается из обоймы. Я знал, Колян стреляет, потому что теперь у него не осталось выбора. Я бы и сам сделал то же самое, когда у меня будет свое оружие. Да что же он так медленно? Ну давай же, давай!» С верхней площадки раздался парный свист, и из обоих стволов выскочили початки желтого пламени. В воздух проткнули 2 светящиеся спицы. «Да что же он?» Нас поливали огнем, а мы стояли как истуканы и завороженно наблюдали собственную смерть. Куцапов со своим пистолетом против 2 плотных очередей выглядел неандертальцем. Он пальнул 2 или 3 раза, без толку. По ступенькам быстрым полноводным ручьем стало стекать что-то вязкое, совсем не похожее на воду. Посередине лестничного пролета мелькала серая тень, слишком скорая и бледная, чтобы ее можно было с чем-то сравнить. Вокруг колыхалась зыбкая марева открытой дыры, подкрашенная желтым сиянием. Поглощая 2 огненные нити, дыра равномерно выплескивала кровь, словно доказывала правильность закона сохранения. Откуда столько крови? Куцапов не падал, да ведь он давно уже был мертв. Никто не может выстоять под 2 очередями. Пойте, пойте сладкую песенку о бронежилетах мастера телевизионного экшена. Где же взять столько кевлара, чтобы удержать 200-300 пуль, выпущенных в упор? Оба Тихона опустили ружья и, молча переглянувшись, исчезли. Они даже не поинтересовались результатом, будто единственной их целью было потратить лишние патроны. А воткнулись ли эти пули в стену, впились ли в живое тело, не суть важно. «Мишка!» Я вздрогнул. «Кто меня зовет? Колян?» 1000 раз убитый, но продолжающий стоять на лестнице, слегка ухватившись за перила. «Что, Колян?» Нога затекла, лопатка зачесалась. «Сколько в тебе железа теперь? 1 или 2?» «Как самочувствие, мертвый?» «Мишка, ты не ранен?» «Нет. А ты?» «Да слегонца». Куцапов боязливо повернулся. Спереди его свитер промок и прилип к животу. На уровне груди виднелись 3 опаленные прорехи, смахивающие на дырки от пьяной сигареты. Но Колян не курил. «У тебя кровь, Мишка». «Где?» — не поверил я. Рубашка над пупком была порвана, а разрез пришелся прямо на пуговицу. Заклепка с выдавленными по кругу буквами «Верея». Она не смогла остановить полета злой металлической мушки. Скользячкой прошла. Глянь. Я отогнул край рубашки. Под ней набухала узкая горизонтальная царапина, полностью повторившая забытый рубец. Ничего, это у меня хроническое. Смотри, а вон еще на ноге. Колен, все нормально. Куцапов мучительно кашлянул, и из отверстий в его свитере вылетели черные брызги. Это пройдет. Карман. Он протянул руку с пистолетом к моим джинсам. Пушку убери, Колян, стрельнет там машинка. Коль, да у тебя легкие пробиты. Карман. Дракол. Захрипел Куцапов, клокоча красными пузырями. Амба. Я посмотрел туда, куда так настойчиво тыкал своим стволом Колян и согласился. Амба, это еще мягко сказано. В карман с машинкой попало 5 пуль. Все они тоже прошли по касательной и не задели ноги, но прибор превратился в горсть электрического хлама, половина которого уже высыпалась на залитый кровью пол. «Мишка, мы потерялись», — простонал Куцапов и стал медленно опрокидываться через перила. Я подставил плечо в надежде взвалить тело на спину, но его центнер с гаком подмял меня, как стебелек укропа. Мы вдвоем опустились на липкие ступени, и я еще раз подивился количеству крови. Если бы вся она вытекла из колена, так он бы уже и не дышал. Но куда подевались все пули, если мы вдвоем поймали всего 10 штук? Поднять колено под мышки я даже не пытался. Мне пришлось бы сцепить пальцы на его груди, а это бы его убило. Оставалось только волоком. Я взял Куцапова за локти и потащил вниз. В какой-то момент он снова пришел в себя и, чтобы хоть как-то мне помочь, стал отталкиваться ногами, но потом опять забылся, твердя в беспамятстве одно и то же. Потерялись. Лифта в доме не было, хотя знал наверняка, что до больницы он не дотянет. Его каблуки бились о ступени, отсчитывая пройденные сантиметры. Позади размазывались бурые кляксы. Но определить, чья это кровь, моя, Коляна или та, что вытекла из дыры, было невозможно. Из-под двустворчатой старого образца двери выползали истязающие запахи жареной курицы, слышалась стандартная коммунальная ругань, рев магнитофона и тоскливый звон кухни. На секунду диалог двух хозяек прервался, и в тишине мне послышался какой-то шорох. Я задрал голову, лестница была пуста, и только темный предмет размером с футляр для очков быстро свалился вниз, ударяясь о фигурную решетку перил. «Это могла быть машинка», — отчаянно подумал я. Вместе с воспоминанием о машинке появилась и запоздалая догадка. Вот для чего Тихону понадобился второй синхронизатор. Он не собирался ставить на собственной шкуре рисковых экспериментов. Ему нужно было спастись, прикрыть самого себя, и у него это получилось. У Тихона снова все получилось. «Надо было его все-таки убить», — пробормотал я. «В следующий раз обязательно», — пообещал Куцапов. Он слабо шевельнул ногой, и под ней всхлипнула успевшая набежать кровь. «Колян, ты потерпи, мы сейчас врача найдем». «Домой», — приказал он. «Дорогу помнишь?» Ехали мы легко. Красный ЗИЛ и черный БМВ были не просто автомобилями, а некими символами, знаками кастовой принадлежности. Даже государственные машины с флажками на номере сползали с заветной левой полосы, признавая наше бесспорное, хотя и неписанное преимущество. В ответ на каждое мое нарушение инспекторы гибели лишь по-отечески грозили пальчиком. Колян понемногу приходил в себя. Полулежа он определял наше местонахождение по крышам домов и указывал, где следует свернуть, а где прибавить скорость. За всю поездку я почти не прикасался к педали тормоза, мы остановились только один раз, когда перекрыли движение из-за кортежа премьер-министра. «Но тут уж, Мишка, ничего не попишешь», — слабо улыбнулся Куцапов. «Премьер-то круче будет». Чем меньше оставалось до Тверского бульвара, тем чаще Колян подтрунивал над моими водительскими способностями, тем больше крови он отхаркивал с каждым выдохом. Организм, настроенный на вечную борьбу, бросал в топку выживания последние резервы. Я боялся, что до дома он все-таки не дотянет. Мне почему-то казалось неимоверно важным привести его на место еще в сознании и дать возможность увидеться с Коляном из этого времени. Когда мы добрались до переулка, Куцапов уже не разговаривал. Его дыхание превратилось в сплошное бульканье, а кашель, накатывая, не отпускал по несколько минут. И все-таки он еще держался. У въезда во двор он дернул меня за руку, напоминая про поворот и одновременно помогая вписаться между стеной и воротами. Я не сразу понял, что от меня требуется, да и про тормоз вспомнил с опозданием, поэтому вираж получился слишком резким. Машина чиркнула правым боком об угол, но не застряла, а проехала дальше, вырвав здоровенный кусок штукатурки. Колян только натужно усмехнулся, показав красные от крови зубы. Он открыл дверь и кулем вывалился наружу. Куцапов умирал. Теперь уже по-настоящему, без бравады и прибауток, с ужасом и с отчаянием. Из глубины двора к нам устремились трое мужчин. Их мощные фигуры сочились яростью, жаждой мщения. Но мои мысли были заняты только Коляном. Если его поднять, то он, может быть, проживет пару лишних минут. Да разве они могут быть лишними? «Сейчас удавлю пингвинов!» — проревел младший Куцапов, предвкушая желанную сатисфакцию. Шлепанцы он успел сменить на ботинки с золотыми пряжками, спортивные штаны на легкие слепящие белизны брюки. Когда он подбежал, я усаживал колена, поэтому кроме ног ничего не видел. Золотая пряжка размахнулась, намереваясь врезаться мне в живот, но замерла и медленно опустилась. Куцапов-старший прислонился к поцарапанному крылу и открыл глаза. Сходство было фантастическим. Немного морщин, чуть-чуть седины, вот и все, что их отличало, не считая 25 лет, прожитых в оккупации. Куцапова тут же подняли и понесли к дому, не суетясь и не задавая никаких вопросов, словно эти люди каждый день с кем-то прощались и знали цену последним секундам. Его положили на кровать, и светлое покрывало, испачкавшись в сгустках свернувшейся крови, обратилось во что-то больничное, равнодушное к чужому страданию. «Вон», — тихо сказал Куцапов-старший. Он не мог себе позволить многословие, потому что ему предстоял разговор с собой. Самый важный разговор из всех, что выдаются в жизни. Мы перешли в соседнюю комнату. Я и двое крепких парней, которые уселись возле двери, с намерением продержать меня здесь столько, сколько потребуется. В одном из них я узнал Кешу, медлительного увольня, который выводил Колена из кафе. Возможно, именно ему я был обязан тем, что на моем животе не дырка, а всего лишь царапина, но сам спаситель меня не вспомнил. Качки демонстративно молчали, давая понять, что пока мой статус и роль в этой истории не установлены, никакого контакта не состоится. Мне оставалось надеяться, что исповедь Куцапова будет истолкована правильно и меня не вынесут из этой квартиры в четырех сумках. Парни умело давили меня взглядами. Они могли быть как телохранителями, так и убийцами. В этом вывихнутом мире ни за что уже нельзя было поручиться. Прежде мы ходили по разным улицам, отоваривались в разных магазинах, смотрели разные фильмы. Наши планеты летели рядом, но их орбиты никогда не сходились слишком близко. А теперь я сидел в обществе этих мордоворотов и мучился предчувствием, что мне придется как-то налаживать с ними отношения, ведь я остался здесь совершенно один. В углу стоял телевизор, целый домашний кинотеатр, собранный наверняка на заказ. Дикторша с пронзительными, чуть раскосыми глазами что-то старательно выговаривала, но что именно было неизвестно, потому что телевизор работал без звука. Неожиданно на экране возник католический храм, выделявшийся на фоне современных зданий. Оторвавшись от барельефа на стене, камера дала панораму, люди с булыжниками и лениво надвигающиеся на них танки. Танки, о которых мне рассказывал Петрович. Нет, он говорил о чужих, а это... Да, это наши родные, тэшки, радующие глаз приземистой посадкой и фрейдистски поднятыми орудиями. Люк на одной из башен открылся, и из него показалась голова в мягком шлеме. Оператор взял лицо крупным планом, и танкист, будто догадался, что его видит вся страна, помахал рукой. Это был молодой человек лет 20, обычный срочник, считающий дни до дембеля. Наклонившись, он что-то крикнул экипажу, и ему передали короткий обрезок трубы, похожий на тубус. «Шмель!» — азартно крякнул один из парней. «Ну, сейчас он им врежет». Я и не заметил, как охранники увлеклись новостями. Прибавить звук они ленились, их вполне устраивало и немое кино, лишь бы было весело. Труба раздвинулась на манер телескопической удочки и превратилась в одноразовый гранатомет. Солдат направил его на камеру, и изображение задрожало. «Ха, очканул оператор!» — засмеялись друзья Куцапова-младшего. Танкист широко улыбнулся, не боясь, мол, шучу, и повернулся к церкви. В следующую секунду он, не раздумывая и не особо целясь, выстрелил по толпе. И снова посмотрел в объектив и опять улыбнулся. «Ну что, здорово у меня получилось?» «Нормально, а то ганцы совсем оборзели». «Молодец, братишка, не стреманулся!» Стали делиться впечатлениями благодарные зрители. По телевизору уже шли новости спорта, а качки все еще обсуждали, как он им там запендюрил. Словно плохо воспитанные дети бронились, толкались и спорили, как надо садануть из шмеля, чтобы уложить побольше и наверняка. В комнату вошел Колян, я сразу даже и не понял, какой из них двоих. По лицу 30-летнего Куцапова пролегли несколько морщин от переживаний, от скорби и самое глубокое, резко очерченное от гнева. «Ты», — сказал он, показывая на меня пальцем, — «ты поможешь его найти». «Кого?» — с готовностью спросил Кеша. Он сам знает. «А что с тем мужиком?» «Умер», — вздернув брови, ответил Куцапов, будто бы удивляясь подобному исходу. «Кто это был, Колян?» «Это был Колян. Я это был». Парни озадаченно покрутили головами и вдруг расхохотались безмятежно и заразительно. «Весело!» — заорал Куцапов. «Вы бы хоть этого перевязали! Да кто он такой, чтобы мы об него пачкались?» Колян постоял, переводя взгляд с одного товарища на другого, потом сунул руки в карманы и сказал: «Пшли отсюда!» «Ты чё?» — пыхнул там втихую. Растерянно заулыбались оба. «Выметайтесь». Куцапов принес бинт, пластырь и три пузырька с какими-то снадобьями. «Вообще, они ничего, ребята, просто они не слышали того, что я услышал». Он заставил меня скинуть рубашку и занялся царапиной. Прошлого шрама видно не было, кожа на его месте оказалась содранной. «И что ж ты услышал?» «Много всякого, чтобы подчинялся тебе, как старшему брату». Куцапов, не прерывая процедуры, посмотрел мне прямо в глаза. Никакой иронии, только боль и решимость. «Он сказал, что ты сможешь найти этого Тихона. Найди его, Миш, ты не пожалеешь». «Да я последнее время только и делаю, что ищу Тихона. Но тебе вряд ли что-то удастся изменить». «Я про деньги», — уточнил Куцапов, подумав, что я его неправильно понял. «Озолочу, Миш. И то, что он с тобой сделал, я этого не повторю». «Подставил?» Он притворялся, что не помнит. Ему стыдно было. «Колену стыдно?» Куцапов-младший закончил перевязку и передал мне новую рубаху. «Но он ведь не знал, что от тебя столько будет зависеть», — сказал вся страна. «Я даже не представляю, как это может быть». «Ну, знаешь, не только от меня, и от тебя тоже, и от Тихона. От массы, которую вы все считаете быдлом. От всех». Получилось, конечно, немного напыщенно, но по-другому я не мог. При мне его друзья подписали России смертный приговор. Только лишь тем, что, увидев беззаконие, остались сидеть у телевизора. На том вердикте есть и моя подпись. Я оставлял ее в каждой версии, прибавляя к 300 миллионов уже существующих. «Миш, он мне еще кое-что сказал», — замялся Куцапов. «Что у тебя может получиться, ну, в общем, что он воскреснет». «Может. Но знаешь, лучше на это не рассчитывать, чтобы потом не было обидно». Трудно было поверить, но после стольких неудач у меня все-таки еще оставался какой-никакой, но шанс. С того дня, как мы с Ксенией впервые попытались что-то изменить, я постоянно дрейфовал между победой и поражением. Ни одно дело не было доведено до конца, но и гибельный крест на этой истории пока что еще не просматривался. В 2001-м находилась еще одна машинка, а значит, оставалась возможность все поправить. Но для этого придется начинать с нуля. «Тачку я твою не сильно покорежил, на ней еще ездить можно». «Да не проблема, еще одна есть». «Случайно не ЗИЛ?» «Чего?» «Ладно, неважно. Поедем к моей жене. У нее есть то, что нам надо». «Машина времени?» — спросил Куцапов, как будто бы речь шла о чем-то обыденном, о кастрюле или сковородке. «Не машина, машинка. Она в кармане помещается». «Полезная, наверное, штука. Ну, когда как». Куцапов запер свою квартиру на мудрёный замок со сканирующим устройством, и мы спустились к автомобилю. На царапину он даже не посмотрел, только проверил, закрывается ли дверь, и уселся за руль. «Ну, напутал», — воскликнул Колян, заталкивая обратно провода, вырванные Куцаповым-старшим. «Ну, практики у него не было, квалификацию потерял. Там ведь на всю страну одна тачка, да и та в общественном пользовании, с 6 колесами. Социализм, что ли?» «У этого строя названия нет. Банка тушенки там ценится выше, чем жизнь человека». «А вот бы Костику попасть туда, он бы своего не упустил». Ну, посмотрим, какой у вас бизнес получится. До дома Алены мы добрались за несколько минут. Ожидание лифта, короткий подъем, и я снова оказался у той же самой двери. Я не рассчитывал, что вернусь, и вообще многого не предполагал. А сколько прошло времени, интересно? Здесь, в 2001-м, нисколько. А по моим внутренним часам что выходит? Ну, 8-9 дней, примерно так. Самая длинная неделя в моей жизни. Впечатлений хватит до самой старости, до глубокой старости, если, конечно, мне суждено ее встретить. «Колен, у тебя оружие есть?» — спохватился я. «Обижаешь. Ну что, мнешься? Давай звони». «Они этого не любят. Ломай-ка ты ее». Куцапов отошел к противоположной стене и, разбежавшись, насколько это позволяла лестничная площадка, врезался в мягкую обивку. Мы повторили вместе, одновременно ударив ногами на высоте ручки. Дверь, сопротивляясь, натужно загудела, и в этом гуле послышался легкий треск дерева. «Пошла!» — обрадовался Колян. «Ну давай еще раз!» После четвертой попытки дверь сложилась пополам и рухнула в прихожую. «Пушку доставай», — сказал я, — «больше напора». Куцапов ворвался в квартиру и, не разбираясь, заорал. «Всем к стене руки за голову!» Ничего другого я от него и не ожидал. Но так тоже сгодится, потому что банальности быстрее доходят. В спальне, уткнувшись лицами в ковер, стояли Миша-младший и Алена. «Где остальные?» — свирепо заорал Колян, нагнетая обстановку. «Нет никого», — хрюкнул Миша. «Где, спрашиваю, сейчас гнидом мочить буду?» «Они исчезли». Я показал Куцапову большой палец и жестом попросил передать слово мне. «Алена, я и в тот раз не шутил. А теперь подавно. Ты куда машинку дела?» Она отвернулась от стены, но руки с затылка не убрала. «Не знаю». «Тебе платят много? На гроб накопила?» «Я ничего не брала». «Ты этого человека видишь, у него погиб брат, а с помощью машинки его можно оживить, воскресить, да? Ты попробуй ему откажи». «Миш, я ведь тебе жена», — упрекнула она. «В прошлом, Алёнушка, все в прошлом». «Мишка, да не трясись ты. Помнишь, я говорил, что она нас бросила? Якобы без причины». «Ну, теперь-то причина появилась», — отозвался Миша-младший, с опаской поглядывая на пистолет. «Точно, только ты, как всегда, ищешь ее не там. Ты, Миш, сам от нее уйдешь. Я думаю, сегодня же. Дело в том, что наша с собой супруга подрабатывает в разведке. Угадай, кто ее объект разработки, м?» «Да все совсем не так!» — выкрикнула Алена. «Выкрасть чужой прибор, чтобы передать его ФСБ, м?» «Родина приказала», — нерешительно ответила она. «Ну, разумеется, она каждому что-нибудь доприказывает. А знаешь, до чего ее довели ее же собственные приказы?» «Миш, хватит уговоров», — сказал Колян. «Отойди, я начну». «Под подушкой. Бери и отваливай», — монотонно сказала Алена. «Под подушкой?» Перерыв весь дом, я не подумал про тайник, известный каждому ребенку. Война, оккупация, гибель страны — все это, завернутое в несвежую наволочку, лежало у меня на кровати. Если б Тихон узнал, что все его планы переустройства мира разобьются о такую пошлость, как моя свалявшаяся подушка, он бы, наверное, спятил. Но теперь от Тихона уже ничего не зависит. Машинка у нас, ФСБ ее не получит. Значит, не будет новой модели без погрешности. Ксения останется в своем 26-м, Мефодий после заслуженного плевка в морду вернется туда же. Корень зла найден и вырван. А как он вырван, с корнем, что ли? Да черт с ними, со словами. Мне стало досадно от того, что все закончилось так отвратительно просто. Оказывается, надо было всего лишь навсего покрепче насесть на Алену. В тот еще раз, когда мы с Ксенией приходили. И тогда... Но вот на этом мой радужный прогноз почему-то обрывался. Конфликт с Прибалтикой и все последующие события инициировал Тихон, который вторгся из другой версии, той, что возникла из-за нашего вмешательства в прошлое. Так в какой мы сейчас версии? В старой или в новой? «Ну что, жив он, не знаешь?» — спросил Куцапов, нетерпеливо приплясывая у сканера. Запорное устройство щелкнуло, и Колян вбежал внутрь. Закрыв дверь, я прошел следом. Он потерянно стоял у дивана и перебирал пальцами слипшиеся волосы Куцапова-старшего. «Но мы ведь только начали», — попытался я его успокоить. «Никто же не обещал, что он оживет немедленно. У нас машинка есть теперь, и мы можем...» «Да что ты уперся в свою машинку», — заорал Колян. «Мы можем, да ни черта! Вот он лежит. Все осталось, как было. В худшем случае, Колян, ну в самом худшем случае. Если нам ничего не удастся изменить, у тебя еще впереди 25 лет. Кому-то этого не досталось. А где же твой шанс, хваленый? В чем он был-то? В том, чтобы на бабу на какую-то наехать? Он все еще не потерян, этот шанс. Нам придется переноситься в понедельник. Что такое метро? Чего? Метро — предприятие, связанное с повышенным травматизмом. Вот на травматизм мы его и заловим. Да, она все-таки еще дышала, наша последняя надежда. Но, впрочем, почему последняя? Слабость Тихона к творчеству Кнутовского можно эксплуатировать до бесконечности. А зачем в понедельник-то? Позавчера я виделся с одним человеком. С каким? С другом моим, с лучшим. Куцапов смотрел на меня в ожидании дальнейших пояснений. Чуть-чуть догадливости ему бы цены не было. А так приходится разжевывать то, что я и в мыслях-то произнести не решался. Высказать идею вслух — значит начать ее реализацию. Ну что ж, рано или поздно все равно придется этим заняться. Ну, в общем, так. Я рискну близким мне человеком. «Был бы толк», — равнодушно отозвался Колян.